Глава 74. В первый же день своего нового пути наши странники, переходя по деревянному мосту через реку, увидели изможденную женщину с крошечной девочкой на руках. Женщина сидела у перил и просила милостыню, дрожа от лихорадки. Ребенок был бледен и явно нездоров. Консуэла остановилась, охваченная глубокой жалостью и состраданием к несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство. «Вот в таком положении мы бывали не раз», — сказала она Иосифу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы взглянуть на нищенку и расспросить ее. «Увы», — начала она свой рассказ, — «еще недавно я была так счастлива. Я крестьянка из окрестностей Хармоница в Чехии. 5 лет назад я вышла замуж за своего красивого и рослого двоюродного брата. Он был лучшим работником в округе и лучшим из мужей. Через год после свадьбы мой бедный Карл отправился в горы за дровами и вдруг исчез. И никто так и не узнал, что с ним приключилось. Я осталась одна в горе и нужде. Все думала, что муж либо свалился в пропасть, либо его загрызли волки. Я могла снова выйти замуж, но у меня и в мыслях того не было, ведь я любила мужа и не знала, что с ним сталось. И как же была я вознаграждена, детки мои? Однажды вечером в прошлом году кто-то постучался в дверь. Я открыла и тут же упала на колени. Передо мной стоял муж, но, Боже милосердный, в каком виде! Словно привидение, весь высохший, желтый, глаза блуждают, волосы смерзлись, ноги в крови. Его бедные босые ноги, что прошли не знаю уж сколько сотен миль по самым ужасным дорогам и в самую жестокую зиму. Но он был так счастлив, что вернулся к жене и к бедной маленькой дочке, что вскоре воспрянул духом, поправился, принялся за работу и снова стал таким, как прежде. Рассказал он мне, что его схватили разбойники и увезли далеко-далеко к морю, а там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил 3 года в самой унылой стране, нес там очень тяжелую службу и с утра до вечера получал побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать. Он как бешеный отбивался от своих преследователей, одного убил, а другому вышиб камнем глаз. Потом он шел много дней и много ночей, прятался, словно дикий зверь, в болотах и лесах. Так пробрался он домой через Саксонию и Чехию. Он спасся, он возвратился ко мне. Ах, как мы были счастливы всю зиму, несмотря на бедность и холод. Одно мучило нас, как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших бед. Мы хотели отправиться в Вену, броситься к ногам императрицы, рассказать ей о нашем горе, просить ее покровительства, военной службы для мужа и кое-какой помощи для меня и ребенка. Но я захворала. Очень уж потрясло меня возвращение моего Карла. И нам пришлось всю зиму и все лето провести в горах, выжидая, пока я смогу пуститься в путь. Все это время мы были постоянно на стороже, даже ночью спали одним глазом. Наконец, счастливая минута настала. Я почувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, тоже больную, понес на руках отец. Но злодейка судьба поджидала нас, когда мы спустились с гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на карету, которая уже с 15 минут медленно ехала следом за нами. Вдруг карета эта остановилась, и из нее вышли 3 мужчин. «Это на самом деле он?» — воскликнул один из них. «Да», — ответил другой, кривой. «Он, хватай его!» Муж обернулся при этих словах и сказал мне: «Ой, это те самые прусаки. Вот кривой, которому я вышиб глаз, я узнаю его». «Беги же, беги, спасайся», — прошептала я. Он пустился бежать, но тут один из этих страшных людей бросился ко мне, повалил на землю и приставил пистолеты к моей голове и головке моего ребенка. Не приди ему на ум эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бегал он лучше бандитов, да и был впереди них. Но у меня вырвался вопль. Карл обернулся, увидел свою дочь под дулом пистолета и, громко крича, чтобы не стреляли, побежал обратно. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул: «Сдавайся, или я их убью! Сделай только один шаг назад, и я стреляю!» «Сдаюсь, сдаюсь, вот я!» — ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал, несмотря на мои мольбы и знаки, чтобы он дал нам умереть. Когда эти звери схватили, наконец, Карла, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они избили и меня. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко причитать. Злодеи объявили, что если я тотчас же не умолкну, Они прикончат ребенка и уже вырвали его у меня. Тогда Карл сказал мне: «Замолчи, жена, приказываю тебе. Подумай о нашей девочке». Я послушалась, но когда я увидела, как эти чудовища вяжут мужа и затыкают ему рот кляпом, приговаривая: «Да, да, плачь, больше ты его не увидишь, мы везем его на виселицу», сердце у меня перевернулось, и я замертво упала на дорогу. Не знаю, сколько времени я пролежала в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедная девочка, прижавшись ко мне, дрожала, надрываясь от рыданий. На дороге не осталось ничего, кроме кровавого пятна да следов от колес кареты, что увезла моего мужа. Я просидела там еще час-другой, пытаясь успокоить и отогреть Марию, окоченевшую и перепуганную до полусмерти. Наконец, собравшись с мыслями, я рассудила, что неразумно бежать за похитителями. Догнать их я была не в силах, а лучше заявить обо всем полиции в ближайшем городе Визенбахе. Так я и сделала. А затем решила продолжить свой путь в Вену. Броситься к ногам императрицы и молить ее, чтобы она не дала прусскому королю казнить моего мужа. А если не догонят вербовщиков, ее величество могло бы потребовать выдачи его как своего подданного. И вот на милостыню, собранную во владениях пассауского епископа, где я рассказал о своем несчастье, доехала я в повозке до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по реке до Мелка. Но теперь мои деньги кончились. Люди, которым я рассказываю о случившемся, принимают меня, должно быть, за обманщицу. Не верят мне и дают так мало, что остается только идти пешком. Хорошо, если через 5-6 дней я доберусь до Вены и не умру от усталости, так как недуг и горе лишили меня последних сил. А теперь, милые мои детки, если вы можете что-нибудь дать мне, дайте поскорее. Мне больше нельзя отдыхать, я должна идти и идти, как вечный жид, пока не добьюсь справедливости. «Моя милая, о, бедняжка!» — воскликнула Консуэла, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. «Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден! Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене с туго набитым кошельком в кармане!» «Что вы говорите?» — воскликнула жена дезертира, и глаза ее загорелись, а губы судорожно задергались. «Вы это знаете? Вы видели его? О, Господи, Боже великий, Боже милосердный!» «Что вы делаете?» – остановил Иосиф свою подругу. «А если это радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?» «Это он, Иосиф, говорю тебе, это он! Вспомни Кривого, вспомни приемы сеньора Пистолета. Вспомни, как дезертир говорил, что он человек семейный и австрийский подданный. Впрочем, в этом легко убедиться. Каков из себя ваш муж?» «Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, ростом 5 футов 8 дюймов». Нос немного приплюснутый, лоб низкий. Словом, красавец мужчина. «Так, все верно», — сказала, улыбаясь Консуэла. «А как он был одет?» «Плохонький зеленый дорожный плащ, коричневые штаны, серые чулки. И это похоже. А на вербовщиков вы обратили внимание?» «Обратила ли я внимание на вербовщиков? Пресвятая Дева, да их страшные лица всегда будут стоять перед моими глазами». Тут бедная женщина с большой точностью описала сеньора Пистолета, Кривого и Молчальника. «Был там еще четвертый», — добавила она. «Он оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него было толстое равнодушное лицо, которое показалось мне даже более жестоким, чем у остальных. Когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на трубе. Брум-брум-брум! Ах, что за каменное сердце!» «Но это мэр!» — воскликнула Консуэла, обращаясь к Иосифу. «Неужели ты и теперь еще сомневаешься? Это же его милая привычка все время петь, подражая трубе». «Правда», — согласился Иосиф. «Значит, при нас в самом деле освободили Карла, слава Богу!» «Да, да, прежде всего надо возблагодарить Господа», — воскликнула бедная женщина, бросаясь на колени. «А ты, Мария», — обратилась она к своей дочке, — «поцелуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и Пресвятую Деву. Твой папа нашелся, и мы скоро его увидим». «Скажите мне, милая», — спросила Консуэла, — «у Карла тоже есть обыкновение, когда он чем-нибудь обрадован, целовать землю?» «Да, дитя мое, он всегда так делает. Когда он вернулся после своего побега, то не вошел в дом, пока не поцеловал порога». «Что это, обычай вашей страны?» «Нет, его собственная привычка. Он и нас обучил тому же, и это всегда приносит нам счастье». «Ну, значит, именно его мы и видели», — сказала Консуэла. «На наших глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил, Беппа?» «Конечно, заметил. Да, это он самый. Теперь не может быть никаких сомнений. «Дайте же мне прижать вас к сердцу, ангелочки мои!» — воскликнула жена Карла. «Какую весть вы мне принесли! Но как же это случилось?» Иосиф рассказал все, как было. Когда бедная женщина излила весь свой восторг, всю благодарность небесам и Иосифу с Консуэла, которых справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, как же ей теперь разыскать его. «Думаю», — сказала Консуэла, — «что вам лучше всего продолжать свой путь. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а затем просить городские власти, чтобы по всей стране сообщили ваши приметы. Конечно, он не преминул просить о том же в каждом сколько-нибудь значительном городе, через который проезжал, и расспрашивал в пути, не видал ли кто вас. Если вы доберетесь до Вены раньше его, смотрите сейчас же, дайте знать о себе городским властям, чтобы Карлу, когда он появится в городе, тотчас передали это. Но что это за власти, где они помещаются? Я тут ровно ничего не смыслю, такой большой город. Я бедная крестьянка, совсем там потеряюсь. Знаете, — сказал Иосиф, — у нас самих никогда не было таких дел, и мы тоже ничего не смыслим в них, но вы попросите первого встречного указать вам, где находится прусское посольство, а там спросите господина барона фон... «Осторожно, Беппа», — прошептала Консуэла, напоминая Иосифу, что не следует компрометировать барона, вмешивая его в эту историю. «Ну а граф Годец?» «Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы по доброте. Разыщите дворец марк-графини Байрейтской», — сказала Консуэла женщине, «и передайте ее мужу записку, которую я сейчас напишу». Она вырвала листок из записной книжки Иосифа и карандашом написала следующее. «Консуэла Парпарина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший сеньор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица Росвальда жену Карла, дезертира, которого ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Парпарина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии марк-графини, если господин граф окажет певице честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества». Консуэла старательно вывела свою подпись и посмотрела на Иосифа. Он ее понял и достал кошелек. По молчаливому соглашению и в едином порыве великодушия они отдали бедной женщине последние 2 золотых, оставшиеся от подарка Тренка, чтобы она могла доехать до Вены, и, доведя ее до ближайшей деревни, помогли ей нанять небольшую повозку. После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитками, истратив на это остатки своего скромного достояния, и отправили в путь дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни. Тут Консуэла, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь у них в кошельке. Иосиф, тряся над ухом скрипкой, ответил: «Только звуки!» Консуэла попробовала голос и, блестящей руладой огласив окрестность, воскликнула: «И сколько еще звуков!» Затем весело протянула руку своему товарищу и, горячо пожав его руку, сказала: «Ты молодец, Беппа!» «И ты тоже», — ответил Иосиф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.